Глава 5. Олег. Часть 1. Когда-то давно, перед окончанием исторического факультета, Олега пригласил на собеседование представитель местного отделения КГБ. Он предложил стать их сотрудником. Олег, много слышавший об этой организации как хорошего, так и плохого, колебался с неделю-другую, а потом согласился. Его заставили написать кучу бумаг, поднять биографии всех близких и дальних родственников, пройти с десяток тестов, не менее 5 медкомиссий, сдать тяжелые физические нормативы. Дальше началась напряженная учеба, длившаяся практически около суток, с небольшим перерывом на сон. Несмотря на изматывающий график занятий, ему нравилось, что учили таким вещам, которые на гражданке никому и не приходили в голову. Учили наблюдательности, развивали память. Каждый вечер он должен был припомнить до мелких подробностей прожитый день, и не только прошлый, а неделю, месяц назад. Учили менять внешность и следить за нужным человеком, быть при этом незаметным. Учили определять по фото характер и слабости людей. Учили заводить знакомства, вербовать нужных людей и добывать деньги. Важное место занимали физподготовка и единоборство, владение оружием и иностранные языки. Олег учился охотно и с видимой легкостью переносил нагрузки, осваивал диковинные для простого обывателя дисциплины. Ему нравилось чувствовать себя суперменом, героем любимых сериалов про Штирлица и Джеймса Бонда. Это открывало такие возможности, что захватывало дух. Не нравились ему только строжайшая дисциплина и контроль за поведением курсантов. Практически каждый день курсантам напоминали, что их долг — служить родине, за которую, если потребуется, нужно будет отдать жизнь, что чекисты — обязаны быть скромными, незаметными, необремененными имуществом, капиталами и даже семьями, чтобы в любой момент выступить на защиту страны и выполнить приказ. И еще, приказ начальства для чекиста — это святое. Приказ должен быть выполнен в любом случае, за невыполнением следует неизбежное наказание вплоть до уничтожения. Их целенаправленно воспитывали выполнять приказы и инструкции с точностью до 1 минуты. Если сказано появиться там-то в 10:22, изволь появиться именно на исходе 22 минуты. Минута промедления расценивается как нарушение. Раз нарушение, два нарушения и ожидай наказания. Хорошо, если таким наказанием станут закрытые двери столовой, и ты останешься без пищи. Может быть, гораздо хуже. С такой вбитой в мозг дисциплиной курсантам покорялись самые невероятные на первый взгляд вещи. Сможет ли нормальный человек освоить чужой язык за 2 месяца? На 99% нет. Но вот если с тобой начнут общаться только, скажем, на узбекском языке, и без него ты не сможешь ни кушать, ни заниматься, ни сходить в туалет, а к вечеру въедливые инструкторы будут дотошно выпрашивать, какие новые слова ты запомнил, и вести с тобой диалог. При такой дисциплине, работоспособности и развитой памяти разговорный язык тебе покорится за эти самые 2 месяца. И не просто кое-как, а с диалектом, интонациями и оборотами, какими владеет инструктор. Или, скажем, психологическая подготовка. Как подавить в себе чувство страха? Страха высоты, боязнь трупов, вида крови и естественную брезгливость, с чем рано или поздно придется столкнуться. Очень просто. Как говорят американцы, хочешь научиться плавать, придется лезть в воду. Было предусмотрено обязательное посещение морга, скотобоин, скотомогильников, где не просто присутствуешь, как турист, а обязательно примешь участие в качестве подсобного рабочего. Поможешь забивать, вскрывать, опорожнять кишки, хоронить. За год учебы Олег приобрел столько всяких знаний, навыков и даже профессий, что почувствовал себя многоопытным стариком. Вот бы эти знания да себе на пользу. Миллионером можно стать запросто. А почему бы и нет? Он обучался в то время, когда полным ходом шла перестройка, когда повсеместно открывались кооперативы, и предприимчивые молодые люди делали себе капиталы, и появились первые миллионеры. Однажды Олег получил задание войти в контакт и завоевать расположение жены одного из владельцев крупного кооператива, занимавшегося реализацией компьютеров. Муж уехал в командировку за границу, а Олег должен был использовать этот момент для знакомства и выяснения некоторых сведений. Задание он выполнил блестяще. Сам он был красив, статен и знал, что нравится многим женщинам, и рассчитывал, что скучающая жена кооператора не останется к нему равнодушной. Надев лучший свой костюм, придав лицу вдохновенное выражение, он пригласил молодую женщину на медленный танец. Перед этим он несколько раз открыто любовался ею из-за соседнего столика. Она явно заметила его горящий взгляд и усмехнулась в разговоре с подругой, явно ожидая продолжения. Когда он повел ее на середину зала и, взяв за талию, открыто посмотрел ей в лицо, она спокойно выдержала его настойчивый взгляд. «Простите за прямоту, но вы мне очень нравитесь, и я очень хотел бы с вами познакомиться. Меня зовут Олег, а вас?» «А не слишком ли быстро и прямолинейно вы идете к своей цели, молодой человек?» «Что делать? Я боюсь, что вы уйдете, и мы никогда не увидимся. Буду всю жизнь каяться, что был нерешителен». Она засмеялась. «Вы слишком планы не стройте, я замужем. И муж у меня хороший. То, что муж есть, я догадался по кольцу на пальце. Но позвольте хотя бы помечтать о вас. Я вообще-то хотел предложить ненавязчивое знакомство». Она снова засмеялась. «Ладно, если только ненавязчивое. Помечтайте. Меня зовут Ольга». Это был знак согласия. Дальше все сложилось, как он хотел, и даже больше, чем по инструкции. Ему было приказано только лишь осуществить знакомство, расспросить о жизни, описать по возможности ее квартиру и на этом заканчивать, придумав какую-нибудь легенду про срочную командировку в далекую тундру. Но поскольку Ольга легко пошла на контакт, Олег не удержался и устроил тайное свидание, в ходе которого она в знак любви подарила ему маленький бриллиант. Однако начальству все стало известно. То ли инструктор вычислил по времени отсутствия, то ли за ним была слежка, но вечером, по возвращению в школу, его вызвал куратор и, назвав Ловеласом и Казановой, жестко отчитал за нарушение инструкции. Об этом разносе узнали товарищи по спецшколе, и кличка Казанова к нему прилипла надолго. Подаренный в знак любви бриллиант пришлось сдать государству, к его огромному неудовольствию. Увольнительные в город ему теперь не давали, и он все чаще стал задумываться о том, как бы слинять из этой учебки. Необходимые навыки он уже получил, и теперь предстояла только тяжелая, почти круглосуточная работа. Это ему не нравилось и не хотелось. Вырваться на свободу удалось, когда учебка закончилась, и выпускников распределяли по месту будущей работы. Тех, кто имел отличную характеристику и пожелал продолжить учебу, оставляли, а остальных распределяли на службу в разные области СССР, а часть из курсантов отправляли в резерв, предварительно взяв подписку о неразглашении тайн. Им дали хорошие характеристики и рекомендации для устройства помощниками видных чиновников в МВД, охранные предприятия. Резервисты становились глазами и ушами КГБ на важных предприятиях. Олег попал в резерв, сознательно завалив один из экзаменов, к тому же имея проколы в послужной характеристике. Он не испытывал особого желания беззаветно служить Родине. Да и государство, по его наблюдениям, находилось на стадии развала. Рекомендации КГБ помогли, и он устроился на госслужбу, а затем помощником видного депутата. Служебная характеристика курсанта Осетрова Олега Юрьевича. 1974 года рождения, русского, уроженца, секретно. Осетров Олег Юрьевич за время обучения в спецшколе КГБ показал себя неоднозначно. С одной стороны, он блестяще освоил спецдисциплины, проявил черты незаурядного оперативника, способного выполнить сложные задания. Физически развит, вынослив, хорошо освоил приемы самбо, джиу-джитсу, а также методы психологического воздействия. При выполнении учебных заданий проявляет инициативу, находчивость, изобретательность, настойчивость, терпение и высокую работоспособность. Умеет налаживать контакт с необходимыми людьми, увлечь их. При вербовке и в текущей работе с людьми умеет сочетать мягкий психологический подход с нажимом и давлением. С другой стороны, за время обучения проявил склонность к авантюризму, неразборчивость в средствах для достижения цели и пренебрежение законом. Неравнодушен к получению материальных благ, способен увлечься женщинами, за что получил среди коллег прозвище «Казанова». Эти недостатки при определенных обстоятельствах могут привести к провалу и срыву выполнения заданий руководства. Предлагаю Осетрова О.Ю. не допускать до оперативной и руководящей работы в КГБ, а использовать в качестве резерва, установив за ним надлежащий контроль. Куратор-наставник капитан Сазонов П.Л.